Он присел на корточки, поднял один, понюхал и поставил на место. Встал, выглянул в окно. Серая вытоптанная трава, серый снег. Веревка, протянутая через окно, оказалась привязанной к медному колокольчику. Колокольчик, в свою очередь, закреплен в самодельном деревянном зажиме, пробитом в оконной раме. Взял мальчика за руку, и они пошли по узкому темному коридору на кухню. Повсюду валяется мусор. Раковина в пятнах ржавчины, запах гнили испражнений. Прошли в соседнюю небольшую комнату, которая, вероятно, раньше служила кладовкой. В кладовке на полу увидели то ли дверь, то ли люк, закрытый на большой замок из стальных пластин. Мальчик попросил. «Пап, пойдем отсюда». «Интересно, почему ее заперли?» Мальчик потянул его за руку, вот-вот заплачет. «Пап!» «Нам нечего есть». «Я не голоден, пап, ни чуточки». «Нам нужен лом или что-нибудь в этом роде». Вышли через заднюю дверь наружу. Мальчик почти висел на отце. Засунул револьвер за пояс и остановился, рассматривая двор. Вымощенная кирпичом дорожка, вдоль которой торчат бесформенные колючие кусты самшита. На кирпичной столбике кто-то водрузил старую железную барану и сверху закрепил чугунный котел литров на 150, который раньше использовали для вытапливания свиного сала. Под котлом пепел кострища и обуглившиеся деревяшки. Немного в стороне – повозка на резиновых шинах. Он как будто видел и одновременно не видел эту картину. В дальнем углу двора заметил старую коптильню и сарайчик для садового инвентаря. Пошел туда, почти волоком таща за собой мальчика. В сарае перебрал инструменты в бочке, остановил свой выбор на лопате на длинном черенке, взвесил в руке и сказал сыну «Пошли». В кладовой отколол дерево вокруг замка, только тогда смог просунуть острый край лопаты под скобу. Сильно нажал. Замок был крепко прикручен болтами к люку, выдрать его не получалось. Зато удалось приподнять крышку люка и засунуть под нее лопату. Выпрямился, достал зажигалку, встал на конце черенка, выше приподнял край люка, наклонился и схватился за него руками. «Пап!» – прошептал мальчик. Остановился, сказал. «Послушай меня, прекрати истерику, мы голодаем, тебе непонятно?» Поднял крышку люка и откинул ее до упора, так что она упала на пол. «Жди меня здесь». «Я с тобой». «А не страшно?» «Страшно». «Ну хорошо, иди за мной, только не отставай». Начал спускаться по грубым деревянным ступенькам, пригнул голову, щелкнул зажигалкой, поводил ей туда-сюда, будто в знак приветствия. Холодно и сыро, невыносимый смрад. Мальчик цеплялся сзади за его куртку, смог разглядеть кусок каменной стены, глиняный пол, старый матрас в темных пятнах. Согнулся и спустился еще на одну ступеньку. Вытянул руку с зажигалкой как можно дальше. Около задней стены, загораживая руками лица, пытались спрятаться, сбились в кучу голые люди. Мужчины и женщины. На матрасе лежит мужчина, ноги отрезаны по самые бедра, концы культи черные, обожженные. Ужасающая вонь. «Боже!» – прошептал он. Один за другим они повернулись к нему, щурясь с непривычки от тусклого света. «Спасите нас! Помогите! Помогите! Спасите нас!» – зашептали. «О боже!» – сказал он. «О боже!» – развернулся, схватил мальчика. «Скорей!» – крикнул. «Скорей!» Выронил зажигалку, нет времени ее искать, толкал мальчика вверх. «Спасите, помогите нам! Помогите нам! Помогите нам!» – призывали они. «Быстрее!» У основания лестницы появилось бородатое лицо, моргает. «Пожалуйста! Прошу вас! Пожалуйста!» «Да быстрее же, ради всего святого!» Подтолкнул мальчика в лаз, тот вылетел в кладовую и растянулся на полу. Отец вылез, схватился за крышку, поднял и отпустил. Крышка с грохотом захлопнулась, повернулся, чтобы поднять мальчика. Тут же выскочил и приплясывал от страха, разозлился. «Умоляю, сейчас же перестань!» Но мальчик указывал на что-то в окне. Он взглянул туда и похолодел. Через поле по направлению к дому шли четверо бородатых мужчин и две женщины. Схватил мальчишку за руку. «Боже, бежим!» Вихрем пронеслись к входной двери. «Скорее вниз, во двор!» Пробежав половину подъездной дороги, свернули в поле. Оглянулся. Изгородь из берючины частично их скрывала. Но он знал. В лучшем случае, в их распоряжении несколько минут. На краю поля они врезали стену сухого тростника. Выскочили на дорогу, пересекли ее и углубились в лес. Крепче сжал руку мальчика. «Беги!» – прошептал ему. «Надо бежать!» Повернулся, поискал глазами дом. Ничего не видно. Если люди свернули на подъездную дорогу, то наверняка видели, как он бежал с мальчиком среди деревьев. Сейчас решается их судьба. Бросился на землю, потянув мальчика за собой. «Шш! Они нас не убьют, пап!» «Шш! Лежал среди листьев и пепла. Сердце колотится. Почувствовал приближение приступа кашля. Надо было закрыть рот рукой, но в одну руку вцепился мертвой хваткой мальчик, а в другой револьвер. Пришлось усилием воли подавить кашель. Не так-то просто. Да еще нужно слушать, не идут ли те. Слегка приподнял голову, осторожно посмотрел по сторонам. Прошептал. «Не поднимай голову». «Идут сюда?» «Нет». Медленно поползли по листьям в низину. Прижав к себе мальчика, лежал и слушал. С дороги долетели их голоса. Один женский. Потом различил шорох листьев. Взял руку сына, вложил в нее револьвер. «Держи». Мальчик еще больше испугался, обнял его, прижал к себе. Так лежали некоторое время. «Какой худой!» — сказал ему. «Не бойся. Если они тебя найдут, тебе придется это сделать. Понял?» «Шш, не плачь. Ты меня слушаешь. Ты уже все знаешь, засовываешь в рот и направляешь вверх. Нажать на курок нужно сильно и резко, понял? Хватит реветь. Ты понимаешь, о чем я?» «Да, кажется». «Нет, так не пойдет. Ты все понял?» «Да». «Скажи, да, папа, я все понял». «Да, папа, я все понял». Посмотрел на мальчика, один ужас в глазах, забрал у него револьвер. «Нет, ты не понял». «Я не знаю, что мне делать, папа, не знаю, что делать, а где будешь ты?» «Ладно, не волнуйся». «Я не знаю, что мне делать». «Шш, я же тут, и никогда тебя не оставлю». «Обещаешь?» «Да, обещаю, я собрался побежать, попробовать отвлечь их на себя, но не могу тебя оставить». «Пап». «Шш, лежи, не поднимайся». «Я ужасно боюсь». «Шш». Лежали, слушали. «Сможешь это сделать, когда наступит час? Когда придет время? Времени на это не будет. Этот час уже пробил. Сейчас или никогда. Прокляни Бога и умри. Что, если револьвер не выстрелит? Должен выстрелить. А если даст осечку? Сумеешь тогда разбить камнем эту такую дорогую голову? Неужели внутри тебя живет человек, про которого ты ничего не знаешь? А вдруг?» «Обхвати сына руками, вот так. Душа не умеет лгать. Притяни к себе. Поцелуй, быстро». Он ждал, с маленьким блестящим револьвером в руке. Опять запершило в горле, кашель. Напрягся, что было сил, стараясь загнать его внутрь. Мучительно вслушивался. «Ничего». Прошептал. «Я никогда тебя не оставлю, слышишь?» Лежал в куче листьев, держа в объятиях дрожащего ребенка, сжимая пистолет. Не меняя позы, весь вечер, пока не наступила холодная беззвездная ночь. Их спасительница. Начал верить, что у них еще есть шанс. Прошептал. «Надо ждать». Да чего же холодно, попытался подумать, но уже слишком кружилась голова. Страшная слабость. Все эти разговоры про побегу отвлеку на себя? Не может он бежать. Когда сгустилась непроницаемая темнота, развязал рюкзак, вытащил одеяло, укрыл сына. Вскоре мальчик уже спал. Среди ночи из дома неслись душераздирающие крики. Старательно закрывал руками мальчику уши. Некоторое время спустя крики прекратились, лежал прислушиваясь. Когда продирался к дороге сквозь заросли тростника, видел короб. Что-то вроде домика с детской площадки. Догадался, что там они как раз и прячутся, следя за дорогой. Лежат в засаде, звонят в колокольчик, дают знать сообщникам, когда кто-то появляется. Задремал, внезапно проснулся. Кто-то идет? Шуршат под ногами листья? Нет, показалось, просто ветер. Никого. Сел и посмотрел в сторону дома. Сплошная темень. Растолкал мальчика. «Вставай, пора идти». Мальчик ничего не ответил, но он знал, что сын проснулся. Собрал одеяло, прикрутил к рюкзаку, прошептал. «Ну пойдем, пожалуйста». В кромешной темноте брели по лесу. Где-то там наверху сквозь тучи пепла пробивается слабый свет луны. Можно различить очертания деревьев. Шатались, как пьяные. «Если они нас поймают, то убьют, правда, пап?» «Шш, помолчи, пожалуйста». «Ведь убьют?» «Шш, да, убьют». Он плохо представлял себе, в каком направлении они двигались. И опасался, что по ошибке пойдут по кругу и выйдут к дому. Попытался вспомнить, когда-то давно слышал что-то про подобное. Или это только байки? Будто заблудившись, люди идут всегда в одну и ту же сторону. Кажется, не везде так. Или это зависит от того, правша ты или левша? Решил не ломать себе голову. Сам подумай, разве остались еще образцы для подражания? Совсем мозги помутились. Фантомы, пребывавшие в спячке тысячи лет, начали пробуждаться. Вот это точно. Мальчик с трудом держался на ногах, просился на руки, язык заплетался от усталости. Отец подумал-подумал и поднял сына. Хотя знал, что скоро сам устанет и тащить его не сможет. Мальчик в ту же секунду уснул, уронив голову ему на плечо.